وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك الدم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن قميت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал о том, что он слышал, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Знаете ли вы, кто является неимущим, то есть как бы банкротом?» И сахабы, ридуанулахи алейхим, ответили ему: «Неимущим или банкротом среди нас называют того, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда он сказал: «Поистине неимущий из числа членов моей общины, то есть в моей умме, то есть среди мусульман, истинно неимущим является тот, кто в день воскресения принесет с собой молитвы, то есть тот, кто придет в судный день, и он всегда молился. Пост и закят, всегда давал, держал уразу, всегда давал закят. Но при этом он оскорбил одного, то есть кого-то обозвал, оклеветал другого, на кого-то сделал гыбу или бухтан. Присвоил имущество третьего, то есть, например, взял, отобрал у кого-то деньги или взял в долг, не отдал. Пролил кровь четвертого, то есть кого-то бил или кого-то кровь пролил. И ударил пятого. И тогда придется ему отдать из своих благих дел одному и что-то отдать другому. А если его хорошие дела кончатся, тогда ему придется рассчитываться со всеми так, что те и будут браться из грехов обиженных им и станут брать что-то и возлагать на него, а потом его ведут в ад». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что придут, спросил у сахаба, кто такой банкрот, то есть человек, который ничего не имеет. Сахабы как приводят ему, как смысл слова «банкрот» или «неимущий», так как это среди людей распространено, то есть говорит, что у которого денег нет. Он не сказал: «Моей умме банкрот является тот, кто придет в судный день». То есть абсолютный мусульманин, человек, совершающий намаз, закят, дающий пост и так далее. Однако он кого-то ударил, кого-то обозвал, чью-то кровь пролил, у кого-то деньги взял, ему не вернул. И сказал, что в судный день у этого человека будут браться его хорошие дела. То есть, допустим, Ахмад и Мухаммад воскреснут в судный день. И этот Ахмад читал намаз, давал закят, делал хадж и так далее. Однако он когда-то ударил Мухаммада. Или просто обозвал его один раз. И Мухаммад его не простил за это. В судный день Мухаммад скажет Всевышнему Аллаху: «О Аллах, поистине Ахмад в один из прекрасных дней сказал на меня так и так». И скажет Всевышний Аллах: «Возьми тогда из его хороших дел». И он возьмет, допустим, например, год его молитвы. То, что он целый год молитву, например, совершал, скажет: «Я вот это заберу, тогда я его прощу». И так, например, придет другой человек, допустим, этот Ахмад еще у кого-то, например, деньги взял. Или, например, пошел в магазин, купил килограмм картошки, и у продавца, например, не было сдачи. И он сказал продавцу: «Я тебе потом 25 копеек занесу», и не занес. И в судный день продавец скажет: «О Аллах, поистине, вот этот вот студент приехал, допустим, сюда, в Египет, иностранец, пришел ко мне покупать картошку, 25 копеек не занес». Всевышний Аллах Субхану ва Тааля скажет: «Возьми у него 250 хороших дел за какие-то 25 копеек». И так далее. То есть в этом заключается смысл хадиса. Этот хадис приводит муслим, этот хадис абсолютно достоверный. Первый вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это права Аллаха и права его рабов. Права, которые необходимо соблюдать каждому человеку, делятся на две категории. К первой категории относятся права Аллаха, то есть то, что между нами и нашим Всевышним Аллахом, соблюдение которых выражается в совершении обязательного и отказе от запретного. А ко второй — права других людей, то есть отношения между нами и между людьми, соблюдение которых выражается в предоставлении им того, что им причитается, и отказе от притеснения их, и отказе от неправомерного причинения им зла. То есть наши все в основном дела делятся, как мы об этом много раз уже говорили, это отношения между нами и между Аллахом, и между нами и между людьми, или созданиями Аллаха. То есть между нами и между Аллахом это отношение, то, что нам Аллах приказывает, надо делать, то, что нам запрещает, этого надо избегать. А между нами и между людьми, то есть у нас должно быть, или между созданиями Аллаха должно быть все хорошо, мы не должны друг друга притеснять, убивать, избивать, обижать и так далее. Соблюдая права Аллаха, следует помнить о Его снисходительности, и готовности прощать. И поэтому для исправления различных упущений в этом отношении достаточно искреннего покаяния. То есть, если, допустим, ты что-то сделал в отношении между тобой и Всевышним Аллахом, тогда Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, если ты покаешься, Он тебе простит. А что же касается соблюдения прав других людей или других созданий, то здесь следует помнить о том, что душам людей присуща скупость. И поэтому в случае нарушений прав одного только покаяния будет недостаточно, а придется либо испрашивать прощение у обиженного, либо возвращать то, что было несправедливо отнято у него. В противном же случае в день воскресения из запасов благих дел человека будет изъято то, что соответствует тяжести причиненной им другому несправедливости. Объясняется это тем, что душам присуща скупость, как Всевышний Аллах говорит в Коране, то есть каждый человек сам по себе как бы жадный. То есть, когда, например, кто-то кого-то обидит, он обязательно, мало-мало людей, которые сразу прощают. В основном люди всегда в сердце это держат, эту обиду. Поэтому недостаточно, если ты обидел какого-то человека, в нашей религии недостаточно, что это у Аллаха прощения попросит. Ты обязательно должен, чтобы тебе тот человек тоже простил. И касается, то есть имеется в виду неимущие, муфлисы, касается наставления пророка, которое он дал людям и о которых сообщается в этом хадисе. То есть этот хадис обращен к таким людям, которые, то есть, обижают других, которые нарушают отношения между ними и между созданиями Аллаха. Начиная с людьми разговор с этого вопроса, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, использует весьма тонкий метод для того, чтобы привлечь к своим словам внимание тех, кому он обращался, и заставить их сердца размышлять об этом. Этом тоже нам надо учиться, это очень хорошая дорога, как в даавате, и очень хорошая дорога в обучении людей. Слова пророка: «неимущим из числа членов моей общины окажется тот, кто день воскресения» и так далее, не означает, что он был не согласен с тем определением понятия «неимущий», которое дали люди. То есть люди сказали: «неимущий — это тот, у которого денег нет и имущества». Однако он лишь хотел указать, что истинно неимущий или истинный муфлис окажется такой человек, который в день воскресения попадет в подобное положение. А это значит, что он заслуживает этого, то есть этой клички или этого названия в большей степени, чем тот, кто не имеет ни денег, ни имущества. И в самом деле положение того, кто ничем не имеет в этом мире, не обладает, может измениться, если человек разбогатеет или умрет. Если же человек окажется неимущим в мире вечном, это будет означать, что он уже окончательно пропал и погиб. То есть, что действительно неимущий, это который на земле неимущий, есть безденежный, он на самом деле является, он как временно неимущий. Потому что в любой день, допустим, может хорошую работу найти, или, допустим, на приклад найти, в любой момент может стать нормальным, богатым. Однако истинно неимущим, истинно, как говорится, безденежным, является тот, кто в судный день, или истинно без имущества является тот, кто в судный день окажется неимущим, то есть без хороших дел. Надо сказать, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень часто прибегал к этому методу, то есть методу использования обычных и общеизвестных понятий для освещения тех или иных аспектов религии. Так, например, сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не тот сильный, кто может победить других, а истинной силой обладает тот, кто способен сдержать свой гнев». Можно привести много других примеров. Третий вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это тяжелые последствия. Этот хадис предупреждает всех тех, кто причиняет другим мусульманам зло своим языком, своими руками, о том страшном, что угрожает каждому из них. Для того, чтобы отнестись к этим угрозам должным образом, нашим сердцам необходимо поразмыслить о том, в каком положении окажется тот неимущий, о котором говорится в данном хадисе. То есть каждый из нас должен действительно подумать, как говорится, вот что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал об этом неимущем человеке. И каждый должен задуматься из нас, не являюсь ли я из этих неимущих. Потому что действительно его положение в судный день будет не из лучших. Речь идет о мусульманине, который соблюдал посты, то есть держал уразу, молился, оказывал помощь неимущим, то есть бедным садакадовам, и который в этот день величайшего страха, будет стоять, трепещая при виде каждой записи своих дурных дел и испытывая неописуемую радость при виде каждой записи о том или ином благом деле. И вот когда он будет находиться в подобном положении, его окружат люди. То есть когда человек будет в таком положении страшном, не зная, куда попадет, в рай или в ад, когда он видит каждое хорошее дело, которое было записано, он радоваться начинает. Когда видит каждое плохое дело, ему все страшнее и страшнее становится. И допустим, человек какой-то смотрит, ему Аллах Всевышний, например, покажет все его плохие дела. Допустим, у него будет 100 плохих дел. И будет, допустим, 105 хороших дел. И он обрадуется, он подумает, что он за эти дела попадет в рай, и тут найдет вокруг себя людей, которые придут требовать то, что им полагается. которым он остался, например, должен, и которые отберут его эти хорошие дела. Он же будет смотреть на них, не имея возможности защищаться от них и не зная, откуда они взялись и кем они являются. Однако потом выяснится, что эти люди, которых он в этом мире обругал, или оскорбил, или ударил, или у которых отобрал что-нибудь, или же которых убил, пользуясь своим высоким положением, силой и умом. В основном это так бывает, что человек обижает другого, либо у него, например, он силой обладает, либо каким-то положением, либо, допустим, он хитрее кого-то. Однако в судный день человек лишится всего этого, то есть у человека не будет ни власти, ни силы, ни ума. Подобно всем остальным, будет стоять голым и босым. В день тот, когда у людей не будет денег, и поэтому они останутся рассчитываться друг с другом только своими хорошими делами или своими дурными делами. Как говорит Всевышний Аллах, те, у которых чаша весов окажется легкой, сами нанесли себе ущерб. Этот хадис заключает в себе не только великую угрозу по адресу притеснительной, но и слова утешения притесняемых. То есть человек-мусульманин, который верит в судный день, он никогда не будет очень сильно расстраиваться. Почему? Потому что если ему, например, что-то, кто-то его обидел, кто-то что-то у него отобрал, и он вспомнит про судный день и скажет, все равно в судный день, иншалла, я заберу свой хак, то есть то, что мне принадлежит. Или если кто-то тебя обозвал и что-то, и ты не можешь его за это наказать, то ты знаешь, что ты в судный день обязательно отомстишь этому человеку. То есть в этом хадисе мы слышим не только угрозу для тех, кто, например, обижает людей, но и для обиженных тоже слышим утешение, которое проявляет терпение. Ведь в нем говорится о том, что если он не сумеет получить притеснительно притающего ему в этом мире, то это обязательно не пропадет и будет сохранено для него в мире вечном, то есть судный день. И поэтому ему следует хранить терпение и довериться своему Господу и Творцу Субханаху ва Тааля. Однако вместе с теми мусульманами следует удерживать притеснительные от несправедливости и стараться не допускать притеснения других, если это будет в его силах, защищая их имущество, честь и жизнь. Помимо всего прочего, это станет благодеянием по отношению к притеснительному, поскольку благодаря этому он получит возможность избежать большой беды, о которой упоминается в данном хадисе. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также в одном хадисе сказал своим сахабам: «Оказывайте помощь брату своему, независимо от того, что он является тем, кто обижает, или тем, кого обижает, то есть притеснительным или притесняемым». И люди его спросили: «Ну, можно понять, что вот которого обижают, что его как-то защищать? А как же помогать тому, кто обижает?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не давайте ему совершать несправедливость». То есть, если люди его остановят, чтобы он что-то плохое не делал, если в этой возможности, то в судный день он, иншалла, за это не будет отвечать. И это действительно является помощью для него. То есть, если мы видим, что кто-то из наших братьев, допустим, близких, друзей, соседей и так далее, делает какую-то нехорошую вещь, например, обижает кого-то, надо стараться его остановить, напомнить ему этот хадис, напомнить о том, что в судный день он будет за это отвечать, и это будет помощь твоему брату. Каким образом можно принести покаяние? То есть, какой-то человек обидел другого человека, допустим, обозвал его и так далее, или отобрал у него деньги, или оскорбил его. Если человек совершит какую-нибудь несправедливость по отношению к рабам Аллаха, выход для него будет состоять в том, чтобы примириться с обиженным, добившись его прощения или вернув ему то, что он присвоил себе. То есть, если ты обозвал своего брата, постарайся, чтобы он приди и скажи, например, ему: «Прости меня, я тебя обозвал такой-то день». А если ты, допустим, взял у него деньги, долг и не отдавал, или, например, забрал у него деньги, то не хватит того, что ты скажешь: «Прости меня». Нет, ты, или Аллаха, например, тауба попросишь. Нет, надо обязательно ему вернуть то, что ты присвоил себе. Если же это сделать не удастся, то ему следует загладить свою вину с помощью совершения множества благих дел. То есть, допустим, какого-то человека когда-то обидел, и не знаешь, где этого человека увидеть. Или также некоторые ученые говорят, допустим, ты про какого-то человека где-то плохо наговорил, либо, например, сделал. То есть, например, мы с Рамилем всеми про какого-то человека плохо наговорили. И с меня требуется, чтобы я пошел у того человека, попросил прощения. Однако, может быть, боюсь я, если я пойду к тому человеку и скажу, что вот так я про тебя плохо наговорил, что он, может быть, еще хуже со мной начнет раздавать. Некоторые ученые говорят, если так ты этого боишься, тогда попроси, как у Аллаха Всевышнего, прощения и много делай хороших дел. И в том месте, где ты про этого человека говорил плохо, говори хорошо. Например, приди, допустим, я плохо наговорил, приду к Рамиль и скажу: «Нет, это Рамиль, я ошибался, оказывается, он хороший парень», и так далее. И потом попрошу Всевышнего Аллаха Субхана Тауба, иншаллах, Аллах Всевышний Субхана Тааля мне простит. Или, допустим, ты у какого-то брата деньги занял, или, например, не успел отдать, и потом не знаешь, как этого человека найти. Тоже некоторые ученые говорят, дай за этого человека садака. Допустим, ты, например, зашел в микробас или в автобус, и, например, даешь ему, допустим, 50 копеек, а у него по 25 копеек проезд. Он говорит, у меня сдачи нет. И так ты доехал до остановки, до которой тебе следует, так тебе деньги остались. Он говорит, ну ладно, короче, ладно, иди, потом отдашь, говорит. И ты смотришь, никак его найти не можешь. Что в этом случае делать? Некоторые ученые говорят, ты дай за него садака, то есть не я там дай садака, чтобы Аллах Субхану ва Тааля это, короче, аджр этому человеку записал. А если потом ты увидишь, что все равно ему надо следует отдать. То есть не так, что я за тебя садака отдал, все, я тебе не должен. Нет, ты ему все равно должен, обязательно должен отдать. В Сахихе Бухари приводится хадис от Абу Хурары, да будет доволен Аллах, сообщившим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть тот, кто нанесет обиду своему брату, оскорбив его или же совершив нечто иное, освободится от этого сегодня». То есть пророк сам предупредил, то есть кто кого-то, если какой-то брат кого-то обидел, пускай сегодня от этого освобождается. То есть если ты обозвал его, попросил у него прощения, если ты зуба на него говорил, постарайся это заладить. Если ты у него деньги взял, постарайся ему вернуть. До того, как исчезнут динары и дирхамы. Ибо тогда, если будет в запасе, у него благие дела, их заберут. То есть если человек, как мы говорили, уже обидел другого, судный день, тот человек заберет. А допустим, если люди забирают у него хорошие дела, допустим, он 200 человек обидел, и 50 человек придут и заберут все, скажут мне, он меня обидел, другой скажет, он меня ударил, третий скажет, он мне деньги забрал, четвертый скажет, занял, не вернул и так далее. 50 человек заберут, еще 150 человек останется. Как с этими 150 не будет? Что с ними будет тогда, как сказано в этом хадисе, что у этих людей, то есть, например, придет какой-то человек и скажет, что вот, этот же Мухаммад какой-то придет и скажет, вот, о Аллах, Ахмад мне должен, допустим, 100 джунай. Ахмад скажет, у меня нет больше хороших дел. Тогда Всевышний Аллах скажет, у этого Мухаммаду требующего, и Мухаммад скажет, тогда забери мои 100 плохих дел, и отдаст 100 плохих дел этому Ахмаду. Это очень страшный хадис. Может человек, который в жизни никогда водку не пил, зайти в ад за то, что он водку пил. То есть придет алкоголик какой-то, не алкоголик какой-то, например, человек, который, может быть, когда-то водку пил, ну, грешник, допустим, мусульманин. А потом он скажет, например, вот тут, а ты его, допустим, обидел. И Всевышний Аллах, например, скажет, чтобы отдавал ты свои хорошие дела, у тебя не будет. Тогда, например, то, что он, допустим, сколько-то водки выпил, тебе эти будут на тебя, это что, накинуто за то, что, например, ты ему должен. То есть его плохие дела будут накинуты на тебя. То есть ты можешь зайти в ад, на тебе будут такие дела могут записаны, которые ты не делал. Поэтому этот хадис очень страшный, очень надо задуматься над этим хадисом. Аллаху а'лам. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пусть тот, кто нанесет обиду своему брату, оскорбив его, или же совершив нечто иное, освободится от этого сегодня, до того, как исчезнут динары и дирхамы. Ибо тогда, если будут в запасе у него благие дела, их заберут у него в соответствии с тяжестью нанесенных им бед, а если благих, то есть хороших дел у него не будет в запасе, тогда бремя ответственности за дурные дела обиженного им человека будет возложено на обидчика. Содержание этого хадиса указывает на совершенство справедливости Всевышнего Аллаха. То есть то, что Аллах Субхану ва Тааля действительно нет справедливее Его. И то, что Он не обидит никого, ни на вес пылинки. И на то, что нет несправедливости в царстве Его. А значит, что там обиженный обязательно получит с обидчика то, что ему притесняется. И как сказано в одном хадисе, даже без рога и овца, то есть баран, у которого рог не было, его придет, например, рогатый баран побьет, даже в судный день Аллах Субхану ва Тааля скажет этому безроговому барану ударить этого рогатого барана. То есть за все будет отомщено, за все будет воздано, все будет дано, то есть все будет по справедливости, если не в этой жизни, тогда в той жизни. Именно поэтому бремя дурных дел, то есть тяжесть дурных дел обиженных будет возложена на обидчика в том случае, если запас их благих дел истощится. То есть, как мы сказали, когда люди придут, будут забирать хорошие дела, и когда если у него кончатся хорошие дела, тогда на него будут кидать они свои плохие дела. Это будет сделано для того, чтобы права обиженных ни при каких обстоятельствах не оставались ущемленными. Что же касается людей, позволяющих себе обижать рабов Аллаха, то они, по сути дела, не придают значения смыслу сообщения о высшей справедливости Аллаха, или же не обращают внимания на то, что осуществление того, что она, чего она требует, находится во власти Аллаха. То есть после этого хадис не должно быть так, что, например, кто-то, допустим, его друг его когда-то обозвал, и он сейчас сидел, а вот хорошо, иншалла, я в судный день с тебя возьму. Нет, кроме этого хадиса, мы знаем, что есть много других хадисов, которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас прощать. То есть лучше будет, если ты будешь прощать, за это будет тебе очень большой аджр. То есть, например, допустим, если ты тебя брат обидел, и ты в судный день возьмешь с него 100 хороших дел, а если ты всего лишь 100 хороших дел, допустим, за свою обиду, а если ты его простишь, может быть, Всевышний Аллах Субхана Та'аля тебе 100 тысяч хороших дел запишет. Как сказано в одном хадисе, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сидел с сахабами и сказал, не показать ли вам человека из рая. И они сказали, покажи его, посланник Аллаха, и он им показал. И потом Ибн Аббас, радиаллаху анху, хотел проверить, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что этот человек из рая. И проследил за ним, пришел к нему домой и сказал, можно я 3 дня у тебя погощу, то есть буду у тебя в гостях. Этот человек в сахабе сказал, да, можно. Ибн Аббас внимательно 3 дня за ним следил, что он делал. И через 3 дня он сказал, что поистине, субханаллах, ты совершаешь намаз столько же, сколько мы совершаем. Ты делаешь, ну, все дела столько же, как все остальные люди. Что, говорит, в тебе, говорит, есть хорошее? Он сказал, я, говорит, ничего хорошего не делаю, кроме того, что перед сном, когда я ложусь спать, всегда у Всевышнего Аллаха, субхана Аллах, говорю, о, Аллах, поистине, каждый, кто меня обидел, я всех этих людей прощаю. А сказал, если так же, кто, если кого я обидел, Аллах Субхану Аталию, то есть прости мне, сказал. Также в одном хадисе сказано, что когда в судный день, также муфлис будет в судный день воскреснут, и будет каждый забирать у этого человека хорошие дела, придет последний человек и скажет, о, Аллах, он меня обидел. То есть, например, Мухаммад придет к Ахмаду и скажет, о, Аллах, Ахмад меня обидел. И Ахмад скажет, у меня нет хороших дел. Тогда Мухаммад скажет, тогда забери с моих плохих дел. И Всевышний Аллах скажет вот этому Мухаммаду, посмотри назад, короче, обернись, как бы. И он когда посмотрит назад, увидит, что там будет как райский город такой красивый. Он скажет, о, Всевышний Аллах, для какого праведного человека ты это приготовил? Он скажет, для того, кто прощает своему брату. И он скажет, о, Аллах, поистине, я ему простил, ничего мне не надо. И Всевышний Аллах тогда скажет этому Мухаммаду, как бери этого Ахмада за руку и ходите вместе с ним в рай. Ну и много-много мы знаем аятов из Корана, много знаем хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто не знает, кто, ну, слышал, наверное, многие, что везде нас наша религия призывает к прощению. Поэтому, если тебя твой брат мусульманин где-то как-то обидел, старайся прощать, насколько это возможно. Саллаллаху аля набиина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Аллах Субханаху ва Тааля в своей книге говорит: «Я айюхаллазина аману джатанибу касиран миналланни инна баадалланни исм, ва ла таджассасу ва ла ягтаб баадукум баада, айюхиббу ахадукум айя». قل لحم أخيه ميتا فكرهتمو واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. О те, которые уверовали, берегитесь многих мыслей, ведь некоторые мысли грех. Не шпионьте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он умер? Ведь вы почувствовали отвращение. Бойтесь же Аллах, ведь Аллах принимающий покаяние милости. Эти аяты из суры Аль-Худжурат. И на этом уроке мы коснемся того, о чем мы всегда забываем. А если быть более конкретным, то темой нашего разговора будут слова Всевышнего Аллаха, и пусть одни из вас не поносят за глаза других. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он умер? Ведь вы почувствовали отвращение. Бойтесь же Аллах, ведь Аллах принимающий покаяние и милости. Каждый из нас нуждается в напоминании. Все мы люди, все мы забываем. Напоминание, в нем только добро. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в своей книге, напоминай, поистине напоминание приносит пользу верующим. То есть именно верующие берут пользу, когда им напоминают. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном из своих хадисов, верующий создан подвластным фитнам. То есть верующий человек, он всегда испытывается Всевышним Аллахом. Он кается, но он и забывает. Когда ему напоминают, он вспоминает. И нет сомнения в том, что каждый из нас нуждается в напоминании вреда. Того вреда, который он приносит своим языком, как для себя, так и для братьев своих. И пусть одни из вас не поносят за глаза другие, говорит Всевышний Аллах. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда тот умер? Ведь вы почувствовали отвращение. Аллах Всевышний Субхану ва Тааля нам говорит в том смысле, если вы нормальные люди, разве вы будете есть мясо своего брата-мусульманина после того, как он умер, разрезать это мертвое тело по частям и съесть? Ответ однозначный. Любой из нас скажет, конечно, нет. Разве человек со здоровой психикой может есть мертвого человека? Если мы по природе своей порицаем и брезгуем человечным, брезгуем человеческого мяса, то как же в религии? В религии это тем более. А гыба, тема сегодняшнего нашего разговора, в религии Всевышнего Аллаха сравнивается с употреблением мертвичины в пищу. Ибн Катада, рахимахуллах, в объяснении этого аята сказал, так же, как верующий должен сторониться человечины в еде, так же он должен сторониться гыбы. Ведь Аллах, субханаху ва тааля, сравнил гыбу с действием употребления человечины в пищу. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, внес нам ясность понимания слова гыба. Что же такое гыба? Со слов Аби Хурайры передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, один раз спросил своих сахаба, знаете ли вы, что такое гыба? Сахабы, как всегда, ответили, Аллаху его посланнику лучше знает. Он сказал, поистине, гыба – это говорить про своего брата то, что ему не нравится. Сахабы спросили, даже если это правда, о посланник Аллаха, даже если это правда. А если это неправда, то это клевета. То есть смотрите, что такое гыба. Говорить про своего брата то, что ему не нравится, даже если это правда. Или вспоминать своего брата так, как ему это не нравится, даже если это правда. Или указать на какой-либо недостаток пальцем или взглядом, или в письме написать об этом, или на языке. Любым образом, любая вещь, все это входит в слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вспоминать или говорить о брате-мусульманине то, что ему не нравится. От Амр ибн Шуайб, который передается слов своего отца, а тот передается слов своего отца, который рассказывал, что однажды они сидели возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорил им, мы вспоминали одного человека возле посланника Аллаха. Мы говорили, он не ест, пока его не покормят. И он не садится верхом, пока его не посадят. Они хотели этим показать ленность этого человека, его слабость, его тучность. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вы сделали гыбу. Они сказали, это же правда, о посланник Аллаха. Ничего мы не сказали, кроме правды. Хватит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Достаточно греха, что вы сказали про него то, что ему не нравится. Отсюда исходит определение. Гыба говорит за спиной человека то, что ему не нравится. Однако есть причины, когда все-таки это разрешается. Имам Навави, рахимахуллах, сказал, гыба вспоминать у брата мусульманина то, что ему не нравится. Будь то в его религии, или в характере, или в его внешности. Или пусть это будет в его деньгах, или пусть это будет в его детях, или пусть это будет в его жене, или в одежде, или в движениях. Хоть это произнесено языком, хоть это написано на бумаге, любым образом, хоть это указано пальцем на недостаток этого человека. И кто перешел эти границы, тот зашел в гыба. Еще раз определение имама Навави, рахимахуллах. Гыба вспоминать у брата мусульманина то, что ему не нравится, будь то в его религии, в его деньгах, в его характере, в его детях, в его жене, во всем. Будь это на языке, будь это на бумаге написать, в письме, или указать это пальцем, или любым образом указать на этот недостаток. Все это входит в гыба. И наши современники, ученые, да сохранит их Аллах, говорят, пускай даже этот недостаток в его доме или в его машине. Если не нравится этот недостаток ему в его доме, в его машине, и мы говорим об этом, то это уже гыба. Передается со слов Абу Хурайры, рады Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, один мусульманин для другого харам, один мусульманин для другого запрет, как его кровь запрет, его деньги запрет и его честь. В другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мусульманин тот, кто не причиняет вреда другим мусульманам своими руками и своим языком. Также передается от Абу Хурайры, рады Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды был спрошен о женщине. Ему сказали, одна женщина известна тем, что выстаивает множество намазов, множество молитв, что очень много постится. Также она очень много платит садака, однако плохо отзывается от своих соседей и плохо к ним относится. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, она в огне. Однако есть другая женщина, сказали ему сахабы, которая известна малым количеством своих намазов. Постится, ну, не всегда. Мало платит садака. Однако она известна тем, что хорошо отзывается о своих соседях, хорошо к ним относится. Клянусь Аллахом, сказал посланник, она в раю. Разницу между двумя этими женщинами. Вроде бы, если смотреть на внешний, преимущество у первой женщины. Однако смотрите на ее огромный недостаток, как она отзывалась о своих соседях. И как вторая женщина отзывалась о своих соседях. И та, которая плохо отзывалась о соседях, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, она в огне. Та, которая хорошо отзывалась о своих соседей. Хоть она меньше была в молитвах, хоть она меньше была в уразе, в сауме своем, в своем посте, хоть она меньше давала садака, она была в раю. И как передается в другом хадисе, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто поручится за то, что у него между челюстями, за то, что у него между ног, тому рай. То есть, что у нас между челюстями? Между челюстями у нас наш язык. И все мы знаем известный хадис. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, женитьба это пол имана. Потому что человек, когда женится, включается за то, что у него между ног. И где же вторая половина имана? Это понятно, это пол имана. Где же вторая половина имана? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на нее указал. Тот, кто ручается за то, что у него между челюстями. И тот, кто ручается за свой язык, это вторая половина имана. Этим самым он наполнит свой иман. Куртуби, рахималлах, сказал, нет никакого спора в том, что гыба – это из больших грехов. И кто это сделал, должен покаяться. Ибн Хаджар, рахималлах, сказал, гыба – харам, запрет. И нет спора, большой это грех или маленький. И большинство ученых сошлись на том, что это большой грех. Есть группа ученых, которые сказали, что гыба в отношении алима, ученых и тулабуль-ин, исламских студентов, является большим грехом. В отношении остальных – маленьким. Посмотрите в наше время, когда мы посмотрим не просто на простых людей, посмотрим на тех же исламских студентов, как они говорят о недостатках ученых, или посмотрим на простых людей, как они говорят о недостатках студентов, исламских студентов, тех братьев, которые решили, стали твердо на религии Всевышнего Аллаха, которые взяли эти замы, которые решили строго следовать Куране и Сунне, как на них клеветают. Во-первых, сразу начинают искать их недостатки. Второе, начинают наговаривать на них. И в-третьих, в конце концов, клеветают. А Джабир, радаллаху ангу, передается, что они были у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и почувствовали боль. Почувствовали противную боль. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил сахаб. Знаете ли вы, что это за боль? Аллаху и его посланнику лучше знать, ответили сахабы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, так бывает, когда на верующих людей делают гыбу. Возникает вопрос, если во времена посланника, саллаллаху алейхи вассалям, признаком гыбы служил огонь, когда человек ее не слышит, но он чувствует запах, значит, кто-то делает гыбу рядом, то как же в наше время? Все дело в том, что мы живем в такое время, когда наш мир полон гыбы. Когда за каждым углом один брат мусульманина говорит про другого о его недостатке, говорит за его глазами, есть мясо своего брата. И мы настолько придышались к этой войне, что мы ее уже не замечаем. Подобно работникам морга. Может, кто-то когда-то заходил в морг, заходит, чувствует запах, запах мертвого тела, чувствует вот эту вонь, чувствует, как разлагается тело. Однако те люди, которые там работают, мы удивляемся, они не чувствуют этого запаха. Вплоть до того, что они там спят, живут и кушают. Почему? Потому что они привыкли к этому запаху. Так же мы настолько придышались к вот этой бойне гыбы, что мы ее уже не замечаем. Передается от Абу Бакра, рада Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проходя мимо двух могил, остановился и сказал, поистине эти двое, указав на две могилы, мучатся в своих могилах за вещь, которую они считали мелочью. Однако, это большая вещь, она не мелочь. Один из них не был осторожен по отношению к нечистоте. То есть, когда ходил в туалет, капли мочи попадали на его одежду. Второй делал гыбу. Или, как пришло в другом риваяте, делал намиму. Один из них делал гыбу. И возле его могилы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине, один из них, получается так, мучается за вещь, которую он считал мелочью. Говорит про своих братьев то, что ему не нравится. Однако это вещь большая, за что даже отдельно описывается наказание в могиле. Передается от Ибн Аббас, когда Аллаху анху, что посланник Аллаха, когда делал мираж, а все мы знаем, что во время миража посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, видел ад, он видел там людей, которые рвали своими когтями свои груди и свои лица, и спросил: «Кто эти люди? Почему они так делают?» И ему ответили: «Это люди, которые кушали мясо людей». Как мы говорили в начале нашего урока, действие хива сравнивается с употреблением пищи человечества. А там Рубнуль Ас передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проезжая мимо мертвого мула, который лежал по дороге, сказал: «Скушать этого мула намного лучше, чем есть мясо своего брата, когда он умер». То есть сделали хива. Исходя из этого хадиса, шейх Суфьян Ас-Саури, рахимахуллах, людей, которые делают хива, назвал ляхмиюн, что-то вроде мясоедов. И когда его спросили один раз: «Это те, которые кушают много мяса?» — «Нет, это те, которые делают хиба». Как мы уже говорили, что основа хиба в языке. Однако любое действие или движение, которое дает человеку понять недостаток другого, является хибой. И тем самым является большим грехом. Любое действие или движение, которое дает человеку понять недостаток другого, не обязательно произнести языком, является хибой, является большим грехом. Посмотрим на этих актеров, которые распространены в наше время, так называемые театры сатиры. Как они подражают, как они показывают недостатки каких-нибудь людей, как это развито в арабских странах, театры сатиры. Начинают подражать их голосам, их походкам, строят какие-то юмористические сцены. Просто-напросто эти люди потонули в хиба. Или многие студенты, или в школах, как мы замечаем, многие ученики или студенты начинают подражать своим учителям в их голосах, делая с этого смешную сцену, начинают насмехаться над ним, подражая их походкам и так далее. Это также является хибой. Имам Навави сказал: если человек обсуждает книгу, допустим, книга в любой области религии, с целью унизить автора этой книги, то это хиба. Однако, если один ученый обсуждает книгу другого человека, ученого, с целью донести до своего брата хак, истину, то это просто насахат для его брата мусульманина. И между одним и другим не надо путать. Также такие слова: какой-то неопределенный джамаат, заметьте, неопределенный джамаат, или народ, неопределенный народ сказал так-то, так-то, то это не хиба. Потому что хиба – это вспоминание человека за его спиной, определенного человека указывает, что за человек, или определенный народ, или определенный джамаат указывает, что за народ, что за джамаат. Тогда это хиба. Они указывают определенно, не называя джамат, просто слова определенный народ, определенный джамат, не являются хибой. Также из хибы слова: такой-то сказал так, например, кто-нибудь из нас говорит: вот такой-то, такой-то сказал так, но не говорит кто. Однако мы сидим, мы все прекрасно понимаем, кто это говорит. Или такой-то делает так, мы прекрасно знаем, это является хибой, потому что он нам дал понять, хоть он не произнес языком, хоть он даже не указал на это, понимаете, он уже, как говорится, со стороны указал на кого он имеет в виду. Это также является хибой. Ибн Таймия, рахимахуллах, говорит: хиба бывает любого цвета. И какой мы ее только не видим. И как только люди не хитрят, когда делают хибу, когда говорят хибу, когда говорят про братьев то, что им не нравится. А некоторые впадают еще в худшие. Один начинает хвалить другого брата, третий слышит эту похвалу и начинает делать хибу на этого брата из-за зависти. Начинает завидовать и начинает делать хибу на того, кого хвалят. И он тем самым впадает в двойной грех. Двойной грех – зависть и хиба. Зависть – качество, присущее, не присущее мусульманину. Это качество, которое присуще только неверному народу. Только тому народу, который не хочет признавать религию Всевышнего Аллаха. Завидовать можно в двух случаях. Человеку, получившему большое знание. Зависть должна проявляться в уважении к этому человеку и в стремлении достигнуть такого же уровня. Или человеку, обладающему большими деньгами, просить Аллаха достигнуть этого же, чтобы тратить эти деньги на пути Всевышнего Аллаха, без каких-либо подлостей. Также саляф говорили: иблис настолько разукрасил человеку хибу, что он видит в этом хорошее. Хиба может быть скрытой, может быть явной. Человек может сам делать хибу, этого не замечать. И настолько это для него разукрашено, что когда брату говорит, что ты делаешь хиба, он начинает говорить: я же исправляю мункар, я же исправляемое, порицаемое. Подобно хадису, как, например, хадисе, всем известный хадис, про человека, который сделал зина. И пришел к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и признался в этом. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернул его три раза и после этого спросил: чего ты этим хочешь? Чтобы ты очистил меня, посланник Аллаха. И была выкопана яма. Посадили его в две ямы, закидали камнями. И были двое. В тот момент, когда кидали в него камни, один сказал другому: «Смотри на это. Аллах скрыл его». А он признался и умер, как собака. Справил порицаемую вещь. Аллах скрыл его. Его зина, его грех, его харам. А он признался и умер, как собака. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал. После этого, когда они оборачивались на обратном пути, они проезжали возле дороги, езжал мертвый осел, который уже разлагался. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, остановился возле этого осла и сказал: «Где такой-то, такой-то, такой-то, такой-то?» Позвал этих двоих. Они подошли к нему. Он сказал, указав на осла: «Кушай этого осла». «О посланник Аллаха, разве это можно есть?» «Допросить тебе Аллах. Поистине, то, что вы сказали про своего брата, намного хуже, чем съесть этого осла. Клянусь тем, в чьих руках моя душа. Поистине, человеческие страсти в садах». Отсюда что следует? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, смотрите на его действия. Он позвал обоих. Хотя рыба делал только один. Хотя говорил только один. Как бы исправляя ему, как бы говоря о порицаемой вещи, однако он позвал двоих. Отсюда следует, что тот, кто слушает гыба, берет такой же грех, как тот, который говорит ее. И имам Навави, рахимахуллах, говорит: гыба запрещена как для говорящего, так и для слушающего, опираясь на этот хадис. И тот, кто услышит ее, пусть скажет тому человеку, который делает: заткнись, замолчи, или пусть покинет его, пусть не слышит это, пусть уйдет от этого греха. Часто бывает, что человек начинает делать гыбу, а сам забывает о своих недостатках. Человек начинает вспоминать недостатки своего брата, мусульманина, который с ним на том же, на чем и он, который на одной религии, на религии Всевышнего Аллаха, который оба засвидетельствовали, что нет Бога, кроме Аллаха, и который оба засвидетельствовали, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, один из них делает или на другом, забывает сам о своих недостатках. И насчет этого пришло от Аби Хурайры хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Один из вас видит маленькую соринку в глазе своего брата, сам в этот момент не замечает огромного пальмового бревна в своем глазе». Или, как говорили саляф, человек подобен соколу, все видит. Все мы знаем, насколько просто универсальный глаз сокола или глаз орла, что с высокой высоты он все заметит, правильно? Замечает мышь, так же человек, но с нами подобен это, хотя по отношению к своим недостаткам он слеп. Ибн Хибан, рахимахуллах, сказал: «Фардуль айн для каждого мусульманина оставить выслеживать недостатки у своих братьев». Фардуль айн для каждого мусульманина оставить выслеживать недостатки у своих братьев. И если ты нашел недостаток у себя, не у своего брата, у себя, то излечи его, у себя свой недостаток. А потом иди и помоги только тогда излечиться брату от такого же недостатка. Только делай это красивым образом. Условие: только делай это красивым образом, с мудростью. Как говорил Ибн Аббас, рахимахуллах, если хочешь вспомнить недостаток своего брата, вспомни сначала свой недостаток. Или, как говорили другие саляфы, опираясь на хадис посланника Аллаха: если ты ищешь соринку в глазе своего брата, сначала посмотри на то бревно, которое находится в твоем глазе. Саляфы говорили: о недостатках людей говорят только те, кто сами полны этих недостатков. Говорят о недостатках братьев своих только те мусульмане, сердца которых нет истинной религии. Мы видели людей, которые скрывали недостатки других, и Аллах скрывал их недостатки. Скройте своему брату, и Аллах скроет вам. Скройте недостаток своего брата, и Аллах скроет тебе. Также говорили: мы видели людей, которые делали гыба, и Аллах этим же испытывал их. Аллах испытывал их тем, что на них другие делали гыба. Это не мои слова, это слова тех людей, которые по милости Аллаха донесли до нас эту религию. Это слова наших праведных предков, ученых, смилуются над ними всеми Аллах, которые сохранили до сегодняшних дней нашу религию. И, братья, рыба, как мы говорили, как хамелеон, принимает любой цвет. Как хочет, может себя разукрасить любой цвет. И может нам показаться красиво, и может нам показаться загадочно, и может быть так, что мы ее не заметим. Однако сердца тех, которые делают гыбу, приобретают только один цвет — черный, что даже блеск веры не видно через эту темноту.